всю жизнь ждала, словно цветок под солнцем чахла без тебя. Словно в пустыне был ты, как глоток воды. Лучше тебя мне в мире больше не найти. Словно в пустыне был ты, как глоток воды. Лучше тебя мне в мире больше не найти. Просто любила, милый мой, и расцветала, пахла, как роза, я с тобой. Душу свою я открыла для тебя, а ты ушел и дверью хлопнул навсегда. Душу свою я просто дарила для тебя, а ты ушел и дверью хлопнул навсегда. Прощай и больше не звони. Имя забудь мое из сказки о любви. Я проживу одна, не буду вспоминать. А ты иди, иди теперь с другой гулять. Я проживу одна, не буду вспоминать. А ты иди, иди теперь с другой гулять. Я ухожу, а ты, любимый, не скучай. Ну а теперь скажу тебе, как невзначай. Я ухожу, а ты, любимый, не скучай.